Ну кто? Хороший торговец, что по суконной линии. Алексей Демидович Стариков. А нет! Я хоть что ставлю? Нет. Да не спорь, Агафь Тихоновна. Волос уж такой русый, нет другого Трифового а края. А нет, Трифовый здесь, значит, дворянин, и купцу далеко до Трифового края. Ну, Агафь Тихоновна, а не то бы ты сказала, как бы покойник Тихон, твой батюшка, Пантелеймонович, был жив. Бывало, как ударит всей пятерней по столу, да вскрикнет. Ох. Плевать я, говорит, на того, который стыдится быть купцом. Не выдам дочь за полковника, пусть их делают другие. А и сына, говорит, не отдам на службу. Что, говорит, ради купец, не служит государю так же, как всякой другой? Да всей пятерней-то так по столу и хватит. А рука-то в ведро величиною. Такие страсти, ведь если сказать правду, он и усахарил твою матушку, а то покойница жила подолей. Так ты что ж хочешь, чтобы у меня был такой злой муж? Да ни за что не выйду за купца. Так Алексей-то Демич не такой. Не-не, у него борода, станет ей, все потечет по ней. Не-не, не хочу. Ой, ну где ж ты найдешь хорошего-то дворянина, ведь его на улице не сыщешь. Ой, Фёкла Ивановна сыщет, она обещала сыскать самого лучшего. Так она лгунья, мой свет. А нет, Арина Пантелеевна понапрасну поклёпа возводить. Фёкла Ивановна, ну... Говори, рассказывай, есть? Есть, есть. Дай прежде с духом собраться. Ух, так ухлопотала. По твоей комиссии все дома исходила. По канцеляриям, по министериям истаскалась. В караульне наслонялась. Ты знаешь ли, мать моя, меня чуть было не прибили. Ей-богу! Старуха-то, что женила Аферова. Так было, приступила ко мне, ты, говорит, такая эдакая, ты только хлеб перебиваешь, знай свой квартал, говорит. Да что ж сказала я напрямик, я для своей барышни, не прогневайся, все готово удовлетворить. Зато каких женихов тебе припасла. Стоял свет и будет стоять, а таких еще не было. Иные же сегодня прибудут. Я нарочно забежала тебя предварить. Как сегодня? Душа моя, Фёкла Ивановна, я боюсь. Не бойся, мать моя. Дело житейское. Приедут, посмотрят. Больше ничего. Ну, и ты посмотришь. А не понравится, так и уедут. Ну уж чай хороших приманула. А сколько их много? Да человек 6. Чей ты смахнулся? Лучше выбирать. Один не придется, другой придется. Ну, какие ж они, какие? А все такие славные, хорошие, аккуратные. Первый Балтазар Балтазарович Живакин во флоте служил. Как раз по тебе придется. Мне, говорит, невеста, чтобы была в теле, поджаристых совсем не любит. Ох, а Иван Палыч, он служит экзекутором. И это такой из себя видный, толстый, как закричит на меня. Ты, говорит, не толкуй меня пустяков, что невеста такая эдакая. Ты, говорит, мне скажи напрямик. Сколько за ней движимого и невидимо? Ну, столько-то и столько-то, отец мой. Ты врешь, собачки дочь. Да еще, мать моя, вклею. Такое словцо, что не приличен тебе сказать. Я бы их испознала. Думаю, это должно быть господин. Ну, а еще кто? Еще? Никанор Иванович Анучкин. Это такой великатный. Губы, мать моя, малина, совсем малина. Мне, говорит, нужно, чтобы невеста была хороша собой, воспитанная, чтобы по-французскому имела говорить. Тонкого поведения человек, немецкая штука. А сам ты из себя такой субтильный, ножки тоненькие, узенькие. Ну нет, нет, субтильный как-то не того. Ну не знаю, я ничего не вижу в них. Хочешь поплотней, возьми Иван Павлович. Что-то нечего выбирать. Барин так барин, мало в эти двери не войдет такой словно. А сколько лет ему? Рэчел, лет 50, человек еще молодой. Да и 50-то нет. А фамилия какая? Яичница. Что? Это что, фамилия? Фамилия. И что ж получается, Феклуша? Если я выйду за него замуж, буду называться Агафтихна яичница. Ой, это бог знает, что такое. Мать моя, да господи, на Руси есть такие содомные прозвища, что, что только плюнешь да перекрестишь, коли услышишь. А коли не нравится прозвище, возьми Балтазар Балтазарча. Уж нечего выбирать хорошие. А какие волосы у него? Хорошие волосы. А нос? И нос. Да ну что, все на своем месте. Только не прогневайся, мать моя. На квартире одна трубка стоит. Больше ничего нет, никакой мебели. Ну а еще-то кто? Еще Акинов Степанович Пантелеев, чиновник, титулярный советник, немножко выкается. Зато такой тихий. Ну что ты, ну что ты все, чиновник, чиновник. Не любит ли он выпить? Вот, мол, что скажет. И не прикословлю, пьет. А что делать-то? Он уж титулярный советник. Ну нет, я не хочу, чтобы у меня муж был пьяницей. Твоя, твоя воля, мать моя. Не хочешь одного, возьми другого. А впрочем, что ж такого, что выпить иной раз лишнее? Он же не целую неделю бывает пьян. Иной день выбраться и трезвый. Ну, а еще кто? Еще. Да, ну, там есть еще один, да, ну, и, ну, бог с ним. Эти будут почище. Ну, а кто же? Да он-то, пожалуй, и надворный советник, и петлицу носит. Ну, на подъем куды тяжел. Прям не выманишь. Ну, а еще-то кто? Ты же говорил, 6, а тут всего 5. Неужто тебе мало, а? Ой, ты как тебя разобрала! А дальше было испугалась. Да ну, что с них, с дворян твоих? Хоть их у тебя и 6, а право купец один станет за всех. Нет, нет, нет, Арина Пантелеевна, дворянин будет почтение. Да что в почтении-то? А вот Алексей Дмитриевич, да в соболе шапке, в санках-то как прокатится. А дворянин-то с эполетой. Как пойдет навстречу, а ну-ка, купчишка, свороти с дороги. Или подай-ка, купчишка, бархату самого лучшего. А купец, дозвольте, батюшка, а сними-ка, невежа, шапку. Вот что скажет дворянин. А да. Купец захочет и не даст сукна. Вот твой дворянин, ты и голенький. А дворянин? И не в чем ходить дворянину. А дворянин-то зарубит купца. Да. А купец пойдет жаловаться в полицию. А дворянин-то пойдет на купца к сенатору. А купец губернатор. А дворянин-то сенатору. Дворянин-то сенатору.